Глава 17. Маша. «Все хорошо, милая, так будет лучше, клянусь. Быстрее оставляй ее и пошли, на нас уже вышли. Они не должны найти нашу дочь. Доченька, я люблю тебя, но лишь так могу защитить. Прости меня». Нежный голос, прощальный поцелуй в лоб. «Это единственное, что я помню о матери». Лишь короткий диалог и теплое касание ее губ. Но я тщательно храню в сердце этот момент и ревностно оберегаю. «О, оборотень!» — пищу во все глаза, смотря на Диму. «Вы шутите, да? Прикалываетесь?» «Нет», — слышится рычащий голос сзади. Пальцы Дениса слегка сжимают мои плечи. Мужчина говорит серьезно, но сознание отказывается верить. «Оборотней не бывает, это все сказки!» «Не смешно», — бормочу. Но крепкая хватка Дэна говорит о том, что мужчины настроены до меня достучаться. «Знаю, что тебе тяжело поверить, но мы все объясним», — мягко говорит Дима. Присаживается напротив меня на колени. «Тебе нужно просто слушать, Машенька». Кладет горячие ладони на мои бедра. По телу проходит приятная дрожь. Даже несмотря на страх. А затем глаза мужчины вспыхивают, становятся яркими, алыми, с трудом сдерживаю вскрик. «Мамочки!» «Не бойся нас, лапочка. Ты наша, мы это чувствуем. Ты тоже, я знаю. Ведь чувствуешь?» Он не сводит с меня глаз. «Я...» Булькаю не в силах и слова вымолвить. «Ты истинная пара оборотней, Маша», — шепчет Дима, одну руку опускает на мой живот. «Это метка истинности». От касания мужчины место, где появилась отметина, начинает пульсировать, пускает по телу волны удовольствия. «Мне уже не страшно, но не понимаю». «Не пытайся. Этот мир многогранен, и мы часть его. Одна из граней, и все». «Но я человек!» «Да, а мы оборотни», — улыбается Дима. Его глаза вновь становятся обычными. «И ты наша пара». «У вас тоже метки?» — сглатываю ком в горле. «Нет». «Но почему тогда...» «Тш-ш-ш», — Дима кладет палец на мои губы. «Прислушайся к себе. Вы, люди, игнорируете подсознание, но оно ведь говорит тебе правду, да?» «Не отмахивайся, послушай. Закрой глаза». Я делаю то, что он говорит, пытаюсь понять себя, вслушиваюсь. И нет внутри иного чувства, кроме доверия к этим двоим. Они словно распахнули дверь, которую я с самого нашего знакомства боялась открывать. «Ну?» — Дэн рычит мне на ухо, понимаешь? «Ты же не хочешь бежать. Тебя к нам тянет. Меток нет». «Но мы разберемся, почему. Ты наша, Машуня, прими это». От этих слов мне становится хорошо, будто я на своем месте, дома. Всхлипываю. Оба мужчины меня обнимают. «И вы волки?» — лепечу, ощущая невиданную ранее свободу. «Нет, медведи», — шепчет Денис. «Берсерки». «А...» «Поэтому вы так себя вели, говорили странные вещи. Теперь я понимаю», — тихо бормочу. «Истинная. Значит, я вас люблю?» «И мы любим тебя. Эта связь выше всего на свете, детка», — шепчет Дэн. «Ей нельзя сопротивляться, нельзя убежать. Куда бы ты ни шла, всегда придешь к нам». «Почему вы думаете, что я для вас обоих? А вдруг метка для одного?» Меня пугает то, как спокойно звучит голос. «Истинность проявляется не только в метке, малыш, но и в тяге, эмоциях, возбуждении. Если бы ты была лишь для одного, он бы не подпустил к тебе другого, и ты бы не смогла принять нас обоих». Дрожу. Их голоса низкие, хриплые. Я возбуждаюсь от них. Это неуместно, но тело трепещет, когда Дэн и Дима меня касаются. Облизываю губы. «Почему ты ранен?» — касаюсь кончиком пальца запястья Дениса, покрытого небольшими разрывами. «Вы с кем-то дрались?» «Появился чужак, пришлось обратиться. Мы не волчары, у нас обращение проходит тяжелее, куколка. Мы, по сути, отдаемся ярости. Это трудно контролировать. Сегодня возле твоего универа, а потом общежития, я ощутил новый запах. Агрессивный. И мы пошли смотреть, кто это». «Как ощутил?» Беря руку Дэна, прижимаю его губам, прикрываю глаза. «Мне так отчаянно хочется ему помочь!» Дэн занимает в моем сердце огромную часть, как и Дима, и я не хочу, чтобы ему было больно. Он вдруг дергается, но руку не убирает. «Димка, ты видишь? Раны затягиваются», — удивленно говорит мужчина. «Машуня, это ты делаешь?» «Что делаю?» — распахиваю глаза. «А? Ты его успокоила вчера?» Я думал, почему Дэн уже почти сорвался, но вдруг вернул себе рассудок. Ведь если дойти до точки кипения, назад пути нет. «Это ты, малышка, а теперь еще и раны». «Что?» — не понимаю. «Вот», — Дэн показывает мне руку, на которой нет ни единой царапины. «Ой, а как? Я...» «Не знаю, это не я!» — паникую. «Тш, девочка моя, это ты». «Ты мое успокоительное», — улыбается Денис. «Как ты умеешь гасить его ярость? Мой зверь рядом с тобой — ручной цирковой мишка». «Но почему?» — заглядываю в глаза то одному, то другому. «Это из-за нашей с вами связи?» «Вообще подобными техниками владеют друиды». «Милая, кто твои родители?» — серьезно спрашивает Дима. «Я не знаю», — пожимаю плечами. Мужчины переглядываются. «До 5 лет себя не помню. В детском доме сказали, что младенцем нашли меня у дверей». «Вот как?» «Но, насколько я помню, им запрещено иметь детей. Друидизм по наследству не передается. Они хотят контролировать каждого, кто получил дар. Но я не чувствую друида в тебе». «Ничего не понимаю», — вздыхаю. «И почему я вас не боюсь?» «Потому что мы твои. Защитники, любовники. Друзья, опора, твой мир», — шепчет Дэн. «Ты можешь не бояться нас, детка». «А ты наша. Любовь, тыл, успокоение». Дима с улыбкой прижимает мою ладонь к губам. «Та, кто продолжит наш медвежий род».